Ладно, держи. Под укоризненное молчание гномов сопящий чай с лимоном стащил через голову шнурок, вцепился в свистульку и сунул гвоздику пуговицу. Засопел сильнее и быстро затопал прочь. Вы уж простите его, пожалуйста. Он прям совсем еще дитя. Сперва гвоздика провожало множество народа, но постепенно толпа редела, а когда вместо улиц Нью-Гномбора потянулись опять штабеля грузов, провожающих осталось трое — Тилитегус и оба футбольных капитана. Пришли, наконец, в помещение с трубами, где в потолке чернел квадратный зев шахты. Капитан Акул встал на четвереньки, капитан Барракуд забрался на него, а Тилитегус подхватил гвоздика, чтобы поставить на капитанские плечи. Оттуда можно было дотянуться до нижней скобы. В этот момент забухали по железу тяжелые ступни. Из-под коленчатой трубы поспешно вылез чай с лимоном. Отводя глаза и вытирая бородой под носом, он сунул гвоздику свисток, ракушку и буркнул. На, раз тебе подарили. Спасибо, а я тебе пуговицу подарю. Не эту, но тоже красивую. Брошу в трубу. Ага, ну зачем же бросать? Мы надеемся, что вы еще побываете у нас в гостях.